Куда деваться, что делать? В городе началась паника. Душными звездными ночами за высокими глиняными дувалами горели костры. А по утрам босоногие мальчишки копошились в грудах обгорелых бумажек. На некоторых еще можно было различить ленинский профиль. Все, что осталось от билетов Государственного банка СССР, 50 из рублевого достоинства. Случалось подчас, что купюры обращались в пепел чуть ли не на глазах чекистов из машин с ташкентскими номерами. Но предпринять они пока ничего не могли. Мои, мол, деньги, что хочу, то и делаю, захочу, ворыку выкину. За годы следственной работы в Узбекистане мы научились многому не удивляться. Но столь экстравагантную ситуацию все-таки следует разъяснить читателю. 12 ноября 1982 года генеральным секретарем ЦК КПСС стал Андропов. К власти пришел очередной коммунистический правитель. Он прямо причастен к подавлению венгерского восстания, пражской весны, демократического движения в Польше, развязыванию афганской авантюры. Под его руководством органы КГБ усилили преследование инакомыслящих. Все чаще используя высылку диссидентов за рубеж и заточение их в психушки. Андропов был не только единомышленником Брежнева, но и его душеприказчиком. Именно ему Леонид Ильич доверял улаживать темные, а порой и криминальные делишки своих непутевых детей, дочери Галины и сына Юрия. Поэтому у брежневского окружения не было никаких сомнений в преемственности прежнего курса. Новый руководитель располагал обширной информацией о кризисе в экономике и социальной сфере, масштабах бесхозяйственности, хищений, приписок, безнаказанности и коррумпированности кадров. Все это побуждало его к решительным действиям. Но на путь кардинальной ломки исторически обреченной системы Андропов не устал. И было бы наивно требовать этого от 68-летнего, тяжело больного человека с устоявшимися взглядами. Он видел выхода из кризиса в укреплении системы путем усиления дисциплины и ответственности уже испытанными административно-командными методами. В личном плане Андропов выгодно отличался от своего предшественника, не обвешивал себя титулами и наградами, на смену парадности и благодушия прежних лет пришел более деловой стиль работы. Он не был корыстолюбив, довольствуясь лишь теми привилегиями, которые обеспечивало ему высокое должностное положение, и с определенной неприязнью относился к наиболее взорвавшимся, мздоимцам, в назидание другим, гласно, а не втихую, с поста министра внутренних дел СССР, был смещен Щелоков, которого вместе с первым секретарем Краснодарского крайкома партии Медуновым вывели из состава ЦК КПСС. Постепенно правоохранительные органы были сориентированы на активизацию борьбы с коррупцией в структурах власти на местах, выявление должностных злоупотреблений. Причем ведущую роль в этой работе бывший шеф КГБ отводил органам госбезопасности. Впервые за многие десятилетия политический сыск получил прямые указания реализовывать информацию о мафиозных группировках, а не накапливать и уничтожать ее, как прежде. Правда, расследование крупных хищений, взяточничества, приписок проводилось и раньше, но уголовные дела такого рода являлись исключением из правил на фоне общей безнаказанности и круговой поруки. И лишь при Андропове наступление на региональные кланы обрело формы государственной правовой политики. Громоздкий механизм репрессивного аппарата разворачивался в новом направлении. Распутывание мафиозной путины на периферии, привлечение к уголовной ответственности баев из низшего и среднего звена партийной иерархии не затрагивало ее верхние слои. Поэтому окружение Андропова в основном поддерживало его политику.